35. Я следую за Вивиан в сад скульптур. Она опускается в то кресло, где несколько дней назад восседала Фрэнни. Статуи смотрят на нас пустыми глазами. «Давненько не виделись, Эм», — говорит Вивиан, пока я пробираюсь между двумя скульптурами. «Соскучилась?» Я пытаюсь заговорить. Мой голос слаб, беспомощен и быстро тает в темноте. «Ты не настоящая. Ты не имеешь надо мной власти». Вивиан откидывается на спинку, кладет ногу на ногу, чопорно складывает руки. Очень странная, благовоспитанная поза. От Вивиан такого не ожидаешь. «Тогда зачем ты пришла? Я не просила отправляться вслед, но ты все равно пошла, как потерянный щенок». «Зачем ты вернулась? Я много лет справлялась без тебя». «А, ты имеешь в виду те картины? Ты изображала нас, а потом прятала под краской. Это так ты справлялась?» «Вынуждена сказать, подруга, что это не очень-то здорово. Нам бы хватило одного раза, а ты заставляла нас исчезать снова и снова». «Я больше этим не занимаюсь. Я прекратила». «Ты приостановилась. Это совсем другое дело». «Так ты здесь поэтому? Потому что я перестала вас писать?» Вот как мне удавалось держать ее в узде все эти годы. Я писала ее. Я закрывала ее. Снова. И снова. И снова. Я поклялась перестать, и она тут же явилась, требуя внимания к собственной персоне. «Дорогуша, ко мне это не имеет никакого отношения. Дело в тебе». «Тогда почему я вижу не...» «Натали и Эллисон?» Вивиан уверенно смеется. «Ну же, Эм, мы обе знаем, что тебе было на них наплевать». «Неправда. Ты их почти не знала». Вивиан встает. На одно мгновение, от которого кровь стынет в жилах и останавливается сердце, я думаю, что она схватит меня. Но Вивиан просто подходит к статуям и касается их. Словно любовниц. Ее пальцы взбегают по рукам. Ладони гладят шею. «Я знала их так же, как и тебя». «Правда? А ты с ними говорила вообще? С глазу на глаз?» «Конечно, говорила. Я в этом уверена. Но вспомнить, как назло, не могу». «Если подумать хорошенько, я не знаю, разговаривала ли ты с ними в мое отсутствие. А если и так, говорили ли вы о чем-то, кроме меня?» «Она права. Я не виновата. Ты сама хотела этого». Вивиан всегда была где-то рядом. Она управляла коттеджем, как матка ульем. Мы были простыми рабочими. Мы болтали и исполняли ее прихоти, удовлетворяли нужды, старались сделать ее жизнь более интересной. «Вот поэтому ты не видишь Натали и Эллисон», — говорит она. «Ты все еще пытаешься разгадать мою загадку». «Ты исчезнешь, если я уйду?» Вивиан останавливается у статуи женщины с кувшином на плече. Тога задралась вверх. «Зависит от многих факторов. Ты хочешь, чтобы я исчезла?» «Да, и я надеюсь, что ты не вернешься. Я не произношу этого вслух. Я просто не могу. Шепот моих мыслей плывет по лужайке, словно тонкий туман. Но Вивиан все слышит. Она весело и жестоко улыбается. «О, прямо как в старые добрые времена. Но тогда твое желание исполнилось, правда же? Я хочу убежать прочь, но чувство вины приковало меня к месту. Тело мгновенно немеет. Я уже привыкла к этому ощущению. На протяжении последних 15 лет я испытывала его регулярно». «Прости, что сказала это». Вивиан пожимает плечами. «Ага, ладно. Но дело это не меняет. Я хочу все исправить». «Да я знаю. Именно поэтому ты сюда приехала. Ты пытаешься понять, что произошло. Ты разнюхиваешь, прямо как я. И вот посмотри, что случилось с твоими новыми подружками». Я не ожидала этого. Я тут же задумываюсь о том, как она узнала про них. А потом до меня наконец доходит. Она не настоящая. У нее нет власти надо мной. Я сильнее людских представлений обо мне. Я способна понять, что Вивиан не призрак. Вивиан не галлюцинация. Вивиан — это я. Она — часть моего измученного мозга. Она помогает мне понять, что случилось. Я смотрю на нее и спрашиваю. «Ты же знаешь, где они? Ты в курсе?» «Не могу сказать». «Почему?» «Потому что я не настоящая», — говорит Вивиан. «Это ведь твой девиз. У меня нет власти над тобой». «Расскажи мне, где они?» Вивиан идет к другой статуе и обнимает ее со спины, кладет подбородок на худое плечо. «Давай сыграем, Эмма. Две правды и одна ложь. Первое. У тебя есть все, что тебе нужно. Скажи мне, где они?» Она кладет голову на другое плечо и хитро прищуривается. «Второе. Вопрос не в том, где найти их. Вопрос в том, где найти нас. Меня, Натали и Эллисон». «Вивиан, умоляю, скажи». «Третье. Я не могу сказать, где мы. Но вот что. Если ты нас найдешь, тогда я, возможно, исчезну и не вернусь». Она прячется за статую и на мгновение исчезает. Я жду, когда она появится снова. Проходит минута, и я делаю несколько шагов вперед. «Вивиан». «Вив». Ответа нет. Даже звуков не раздается. Я ускоряю шаг и, наконец, заглядываю за плечо мраморной статуи. Там пусто. Вивиан исчезла. Со мной остались ее слова. Они будто повисли в воздухе. Две правды, одна ложь. Я не уверена насчет первых двух заявлений. Я не уверена насчет всего того, что Вивиан говорила, когда была жива. Она умела врать. Но я надеюсь, что третья фраза не ложь. Я надеюсь, что это правда. Что каждое слово сбудется.